этот аксессуар не говорит об утонченном вкусе и скорее означает претензию на щегольство. Вспомним в этой связи названных выше лакеев. Оба они по-своему хороши. Прогулки в лакейской. К вопросу о прототипах. Смердяков – человек еще молодой, всего лет 24, прибывает в дом Федора Павловича из Москвы в хорошем платье, в чистом сюртуке и белье. Он усердно употребляет помаду, духи и английскую ваксу для сапог. Столь же тщателен в своих туалетных привычках и видоплясов. Это был еще молодой человек, для лакея одетый прекрасно, не хуже иного губернского франта. Интересно, что обоим персонажам хотелось бы походить на заезжих иностранцев. Видоплясов прямо высказывает такое желание, а Смердяков весьма благосклонен к величающей его иностранцам Марье Кондратьевне. Антонелли – единственный иностранец, итальянчик среди посетителей Петрашевского. Скажем, поручика с однотипной фамилией Момбелли никому не приходит в голову зачислять в чужеземцы. Но вернемся к внешности одного из обитателей села Степанчиково. Лицом он был бледен и даже зеленоват. Нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть, и, однако ж, деликатную грусть. Глаза большие, выпуклые и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и, однако ж, все-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие мягкие ушки были заложены из деликатности ватой. Видоплясов, конечно, не слишком напоминает Антонелли, хотя наши сведения о физиологических приметах последнего слишком скудны. Разве что большой нос подобен соответствующей детали, отмеченной современником у сына живописца. И тем не менее во всем облике Видоплясова присутствует что-то антонеллиевское. Может быть, вкрадчивая деликатность героя, его заложенные ватой ушки? Тот, кто должен внимательно прислушиваться ко всевозможным толкам и сплетням, чтобы докладывать Фоме Фомичу об услышанном, заграждает свой нежный слух. Этим как бы подчеркивается, что его не интересует низкая вещественность комнатных пересудов. Видоплясова нарекают верным. Находчивая дворня тут же переиначивает это в скверный. То есть с кличкой Видоплясова случается то же печальное превращение, что и с присвоенным доносчику Шервуду официальным титлом. Грань, отделяющая домашнего шпиона от доносителя политического, очень тонка. Автор села Степанчиково изящно обыгрывает этот мотив. Но еще раз о внешности преданного наушника Фомы. Длинные, белобрысые и жидкие волосы его были завиты в кудри и напомажены. Рост он был небольшого, дряблый и хилый. Не будем уподобляться во всем обнаруживающем тайное сходство компаративистам, ибо две аукающиеся детали – малый рост и белобрысость – еще ни о чем не говорят. Важна, однако, направленность художественного отбора. Верховенский, Видоплясов и Смердяков – белокуры. В той или иной степени все они модники. Все они примерно одного возраста. Скажем больше, все они, опять же, в той или иной мере, сочинители. Верховенский – автор стихотворения «Светлая личность», герой села Степанчиково, творец воплей Видоплясова, Смердяков по-своему интерпретирует исполняемые им под гитару чувствительные романсы. О творческих способностях Антонелли нечего и говорить. Все они обладают не очень приятной, чтобы не сказать антипатичной, наружностью. И самое капитальное, всех их объединяет некая общая нравственная черта. Это моральная нечистоплотность, уклончивость, скользкость. двусмысленность поведения, наличие второго дна –